Моими. Я не автобаза. Вы квартуполномоченный. Все, кончились мои полномочия. Привыкли за чужую спину прятаться. Вот будете жить в отдельных квартирах, там будете проявлять собственную инициативу. Вот вы когда про меня вспомните-то. Да уж, вспомни, милая. Ты еще год у меня в ушах ты звенеть будешь. Соскучишься. Ай. Действительно, вы могли бы говорить несколько пиано. От вашего голоса мой ребенок просыпается. Чудной у вас ребенок. Что-то он от человеческого голоса просыпается, а когда вы пилите вашу скрипку, ему хоть бы что? Значит, у него наследственная музыкальность. Да уж, скрипишь ты, прямо скажем, милая, громко, а музыки-то все-таки не слышно. Что? Викушка, успокойся, ты же кормишь. Нет, мне просто смешно, ты посмотри, кто говорит о музыке. А между прочим, это народ говорит. Это вы-то народ. Да вы домохозяйки, а не народ. То есть как это домохозяйки? Ну, да, тише, народ, тише это. Иди ты, и ты тоже молчи, молчи. Раскричалась тут по нему. Нашу Марию Львовну перекричишь. А что это меня перекрикивать? Мама, перестань, мама. Не вмешивайся. А ты, Тамара, к нему не лезь. Да очень мне надо. А, вот она молодежь. Вот как она старшим-то отвечает, а? А вы как крючок. Вам лишь бы зацепиться. Ну, не крутись, смотри доверяй на ребенка и все. Товарищи, товарищи. Все высказались. А теперь вникните, жильцы. Переезжаем в отдельные квартиры, а на прощание ссоримся. Подумать только. Завтра утром проснусь, выйду на собственную кухню. И никого из вас не увижу. Им что, им смешно. А мы-то с Николаем ведь 46 лет здесь проторчали. Ну, ответить, вот как ты выражаешься-то. Проторчали. Вот ты, может быть, торчала, а я-то жил. А ты к слову-то не цепляйся. Я ведь всю жизнь в этой квартире прожила, и все люди рядом были. А вот теперь останемся мы с тобой одни, без соседей. Ну и что? Что? А вот случай что? Вот на людях-то все легче. А вот теперь-то как? Ольга Николаевна. Болезнь или что-то? Ольга Николаевна, не надо, Володь. Ну посмотри, я не могу, она плачет. Викушка, успокойся, ты же кормишь. Ну чего ты, старуха? Ну чего ты? Ну, слышь, не надо, не надо. Да бросьте свою трагедию-то, ну, слышь. Кириям-пам-пам, перейдем. Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, что ты, правда, какой пессимизм развела. Да, да, да. Мы же не по разным странам разъезжаемся. Слава богу, в одном районе будем жить. Друг другу в гости можем ходить. Милости просим. Спасибо. Спасибо. Товарищи, пожалуйста. Товарищи, к нам все приходите в гости. Спасибо. Тетя Оль. Ай. Тетя Оль, мы вас тоже приглашаем. Приходите, пожалуйста. Ой, спасибо, Викочка. Обязательно приду. Вот музыку приду послушать. Особенно люблю, когда ты вот Синсена играешь. Синсен, Сашира. Да ладно, уж поняла. Тетя Оль, тетя Оль, вы же сами говорили, что у вас от моей музыки ангорский кот сбежал. Ой, милая ты моя. Да чего не скажешь в коммунальной квартире. Теперь другое дело. Теперь вот я... Малыша вашего понянчу, пока в ясельке не устроили. Буду вам вот общественной бабушкой. Ой, ну что вы, неудобно. Ну чего неудобно-то, соседи ведь. Да разве я забуду, как в 42-м ты мне девочкой в очередях за хлебом мерзла, милый. Да, вот если б не ты, так, пожалуй, старухи-то и не видать новой квартиры. Ой, ну что вспоминать-то? Как это что вспоминать? А почему не вспомнить на прощание? Я вот тоже не забуду, как вы всей квартирой за моим сыном ухаживали, когда я в больнице лежала. А помните, как все вместе пошли на первый Викинг-концерт в филармонию? Да-да, и тетя Оля захлопала раньше времени. Да не было этого. А помните, как Тамара принесла к нам в квартиру новые песни? Да-да, сперва все ворчали, а потом вся квартира запела. Помните? На город опустилась ночь, и все спокойно спит вокруг. До завтра, до завтра, спокойной ночи, мой друг. До завтра. До завтра, до новой встречи. Слушайте, народ, давайте хоть раз в полгода все вместе собираться. Ведь не чужие, соседи все. Да. А почему раз в полгода? Можно и чаще. Можно, чаще можно. Мама, ты Тамару пригласи. А ты что, маленький, что ли? Сам не можешь девушку пригласить? Пускай приходит. Ее не позови, так она еще чаще бегать будет. Вот еще. Да я к вам теперь вообще не приду. Тамара, Тамара, не обижайся. Не обижайся, может, еще в новой квартире свадьбу справим. Мама! А что, мама? А меня в маленькую комнатку запихнете за ненадобность. Товарищи, машины приехали! Коляски, чемоданчики! Граждане, граждане, давайте посидим перед дорогой, как положено. Вот, помолчим. Господи, как же мы перетащим? Да ничего, поможем. Да нет, ребята, нет, ребята, не надо, нечего. Мы сами справимся, не помогайте справиться. Старуха, старуха, я тебе последний раз говорю. Брось ты свой фигуста, брось. Ты не тронь, не тронь зелень. Ты мне других пальмов не купил, и все. Ой, ведь упрямо, я ведь 46 лет, мне нервы треплет. Ну, поехали, Викторович. Ну, ну вот и переезжаем. И радостно, и как-то. Ну, успокойся, ты же кормишь. Ну, дети, двинулись. Мама, а тебе что, жалко расставаться со старым домом, да? А что жалеть? Дом старый, ему на слом пора. А вы молодые, не привязывайтесь к домам да к вещам. А ты помнишь, как у Чехова сказано в вишневом саде? Хочется в последний раз взглянуть на стены, на окна, прощай, дом. Ну, прощай, дом! Дети, дети! Мы идем! Молодым-то легко не привязываться. А у меня вот под этим фикусом вся жизнь прошла. Ну, пойдем, старуха. Ну и... Бог с ней, со старой-то жизнью. Вот, молодец, молодец, молодец.